Как дела, это базар ноль. Как дела, это базар ноль. В этом выпуске мы обсудили выход из зоны комфорта, выгорание и немного Японию с точки зрения подхода к работе и саморазвитию. Со мной был Саша Герасимов, фрилансер, видеомейкер и копирайтер. Это все один большой человек. И был я, Никита Уланов, создатель подкаста. Я попался, к таксисту, который меня до этого один раз возил. И он возил меня, где-то, наверное, года, пол назад. А, не, это было в марте. Подожди, я перегнул. Он запомнился, потому что он был необычный. Он запомнился, потому что он, блядь, такой дурак. И, в этот раз он мне тоже... Я сначала не понял. Я, сажусь. Он такой, ща поедем. Я такой, ладно. И он такой, еще мы не тронулись, он спрашивает. Вот вы оценки ставите водителям, вы знаете зачем? Я такой, че? Он говорит, зачем водителю оценки? Я говорю, потому что... Мне наплевать, зачем я ставлю оценки. Я, ставлю оценки, исходя из того, как меня свозили. Все. Он говорит, когда вы ставите оценки, рейтинг водителя увеличивается или понижается. А от рейтинга водителя зависит, буду ли я видеть конечную точку, будут ли мне больше давать заказов или меньше. Лечит меня в такой манере. Мы уже стартанули, едем. Я такой думаю, что ты меня доебался, что тебе надо? В итоге я его вспоминаю вдруг, а он в прошлый раз, когда мы ехали, он выглядит, как будто бы ему лет 27, и он очень неудачливый чувак, и он ноет по каждому поводу, он едет, блядь, машина эта заебала уже, ведро корыто, и под нос себе гундит, так знаешь, и он такой, он низенький, щупленький такой какой-то, и неприятный на внешность, прям как я. Он едет, в этот раз, и я думаю, что-то ты не гундишь. А он, не то, что я подумал, что что-то ты не гундишь, а я понял, к чему он говорит про оценки. Он хочет, чтобы я ему поставил пятак. А я думаю, почему ты хочешь, чтобы я тебе поставил пятак? А потом я понимаю, что у него рейтинг низкий, и я его вспоминаю, что он гундит, что он ноет, он меня в прошлый раз выбесил вообще. Но он просто реально едет, не прекращая, не затыкается, и просто по каждому. И сейчас проходит какое-то время, он мне там что-то сказал про это, и опять... Что ты прижимаешься? И до этого говорит, я вообще... Я упустил самое главное. Я, наверное, на аффекте рассказываю. В чем главная фишка? Он говорит, заканчивая свой разговор про оценки, он говорит, так что все зависит от вас. Я такой, вообще-то от вас все зависит, потому что я ставлю оценки на основании того, как вы себя ведете. Он такой... вы ставите оценку, значит, все зависит от вас. Я такой говорю, нет. Он-то прав. И дальше он такой едет, и начинается этот гундеж. Такой, блядь, запалил там, что ты прижимаешься, ё-моё, машину помыл, дождь этот, Едет и ноет. Под конец пути он просто уже... То есть он сначала со мной говорил громко, и постепенно он тоном ниже, и под конец он скатывается уже дословно. Он едет так. Где бы тёлку найти какую-нибудь, которая бы давала и ничего не просила взамен? Все пошли какие-то, я не понимаю. Я еду и это все слушаю. Прикинь, я даже наушник вытащил специально, чтобы это услышать. В итоге он припарковывается вот здесь возле тебя, спрашивает, пятюня будет? Я так на него посмотрел, дверь закрыл, вышел. Я ему ничего еще не поставил, я ему, конечно, пятюню не поставлю, потому что он неадекватный. Пятюня, в смысле. Пятюня, в смысле, пятюня это оценка. Типа, чувак, на сиге не будет. Вообще какой-то, очень странный чел. Вот такая история для колдопинга. И начинаем подкаст. Зона комфорта. Это Саня Герасимов. Занимается всякой хуйней. Красавчик. Все. Красавчик! Это Никита Уланов. Занимается... Давай я по-другому тебе представлю. Это Никита Уланов, скоро безработный. Красава. Кавай. Все. Будет смотреть только «Игру престолов». Подкаст пишется во второй раз. Я не знаю, кому это важна информация. Да, первый раз мы наплели какую-то херню. Вряд ли это будет так, что, он слушает подкаст, такой, по ощущениям, как будто бы это второй раз записано. Нет, это просто интересный факт. Это как канал... Адми. А не дискредитирует ли он нас? Адми нет. Наоборот, второй раз хуже. Наоборот, это более осмысленно. не, даже дело не в этом. Это характеризует нас как более ответственных людей, которые воюют за резонанс. Можно я скажу просто, что не надо объяснять, что такое зона комфорта и почему нужно из нее выходить? Потому что про нее все слышали. А почему про нее все слышали? Потому что в Инстаграме каждая вторая девочка-инстаблогер пишет про то, что нужно... И мальчик. Мальчик вообще первый. Каждый первый, кто выкладывает фото, короче, знаешь, такие фото, когда от первого лица рука на руле. Это сторис. Сторис такая, сторис. Значит, едет по Москве в какой-нибудь тачке типа BMW не ниже, и у него музыка какая-то такая пацанская, такая навалена, такая очень популярная, не очень интеллектуальная. И вот он едет вот так вот. И хэштег, не хэштег, а геотег Москву, рядом с Москва-Сити едешь. Вот. Нужно выходить из зоны комфорта, чтобы развиваться. И мы эту проблему сегодня обсудим. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что я это, кстати, на прошлом подкасте говорил, что когда-то кто-то, когда еще не настолько были популярны тренинги личностного развития и все такое, они были как какая-то ниша, которая есть, но не очень популярная. Люди были грамотные, сформулировали очень интересную теорию, которая отталкивается, скорее всего, я это точно не узнавал, но я подразумеваю, что, скорее всего, это основано на каком-то конкретном научном психиатрическом, наверное, да? Психологическом. Ну, психология — это что-то такое более обывательское, да, такое ненаучное. А получается, клиническая психология, да, есть? Клиническая психология, вот. Ну, не знаю. В общем, на какой-то вот такой штуке было основано и переложено на более человеческий русский язык технология, которая позволяет тебе не застаиваться. Называется она «Выйди из зоны комфорта». И не дай себе в этой зоне комфорта застрять. Скорее всего, в тренингах, про которые, когда говорили про эту зону комфорта, было очень подробное такое расшифрование того, как это делать. И это очень зрелая, грамотная мысль, которая потом, через какое-то время, когда бизнес и личностное развитие, мотивация стало суперпопулярным, мейнстримовым движением, разрослась, и начали ее цеплять каждый, выхватывать вот эту вот штуку из всяких тренингов и тиражировать ее в более простом виде. Да? И каждый, с каждым шагом ты услышал на тренинге, сделал более простую вариацию, я услышал от тебя, сделал еще более простую вариацию, простого, бездумно. И таким образом мы все теперь знаем, что нужно постоянно выходить из зоны комфорта, но не знаем, что это означает и нахуя это делать. И как, правильно, да. Потому что сразу есть для умных людей, интеллектуальных, да, таких, как мы с тобой. Да. Я уж боялся, сейчас он не с иронией это скажет, но в конце он такой, типа, как мы с тобой. Я такой, ну, нормально. Это, кстати, очень грамотная штука, чтобы как бы ты и сказал, ну и вроде ты такой, типа, шутку. Типа люди уже такие, ах, вы, пидор, вы не интеллектуалы, а потом, а, ну ладно. Сразу есть вопрос. Вопрос заключается в том, что, окей, если нужно выйти из зоны комфорта, то первое, зачем? А второе, зона комфорта — это что? Она где находится? Где начинается, граница, где заканчивается? Да. И каким образом это делать? Это то, что ты сказал. И мы в прошлом подкасте тоже сказали очень умную вещь, которая заключается в том, что выйти из зоны комфорта можно по-разному. Можно пойти и подраться с кем-то на улице. Это тоже выход из зоны комфорта. Ведет ли он к личностному развитию? Я думаю, что не ведет. Ну, вот. Но будем учитывать тот факт, то, что, скорее всего, про выход, под выходом из зоны комфорта подразумевается именно развитие. Что ты должен не просто, опять же, пойти на войну. Вот. Но, опять же, ты можешь выйти из зоны комфорта, пойти подраться и тем самым улучшить свой скилл драки, например. Вот. Это улучшить тоже, свой... Да, все зависит от цели. Маскулинность. От цели. Повысить свою самооценку. Я вот здесь сформулировал себе, что я подразумеваю. Просто к чему я говорю про то, что непонятно, что такое зона комфорта, где она заканчивается, когда ты из нее вышел, когда можно считать, что ты из нее вышел, а когда можно считать, что ты в нее зашел. К тому, что неправильная интерпретация этих слов ведет к тому, что ты начинаешь делать херню, которая на самом деле не ведет к тебе развитию. Но ты начинаешь этим самоудовлетворяться и считать, что ты крутой пацан. И ты выходишь из зоны комфорта и можешь написать в Инстаграме: «Ребята, а как вы выходите из зоны комфорта?» чтобы подняться в топе, когда тебе начнут писать комментарии. Это такое, как будто бы уже какая-то пробежка на уровне пробежки. Да. Ребят, а где вы бегаете? Когда типа того, бегаете? Да, сколько бегаете? Да. А тут... Чуваки, мы все здесь успешные люди, мы все понимаем, как нужно прокачивать свой скилл. Мы все, понимаешь? Я делаю как? Я смотрю тренинги, выжимки. Мне нужны выжимки смыслов. Так вот, я думаю, что на сегодняшний день есть два лагеря людей, которым постараемся мы сегодня никак себя не причислять. Первый лагерь людей — это тренингообожатели. Чуваки, которые подсели на иглу тренинг и саморазвития и ходят постоянно на тренинг. Знаешь, вот это такие приторные, блядь, инстаграм-аккаунты, которые только и писают. А еще часто эти люди, они сами тренинги проводят. Они такие, типа, я сегодня обучаюсь, а потом такие, приходите ко мне на разбор личностных ситуаций. Расскажу вам про то, каким образом можно избежать конфликтов в сложных ситуациях. Этот голос прям реально так подходит. Ребяточки, сейчас провожу этот сторис-тренинг. Да. Публикую сторис чисто для конкретных Хотите людей. Хотите ли вы, чтобы я провел прямой эфир на тему... И голосование. Как справляться со стрессом в стрессовых ситуациях, если у вас много стресса и вы бич. Будьте сильными. Возьмите себя уже наконец-то в руки. Да. И сделайте то, что вы хотите. Приходите ко мне, но в первую очередь приходите на мой семинар, на который я обычно записываю 4 людей. Самое страшное, если этот весь подкаст будет состоять из вот такого этого. Стёба, да? Нет, да, у меня есть что сказать. В прошлом подкасте, в первой записи, мне не понравилось то, что мы часто говорили о чем-то, обсуждали вроде как, ну, не с позиции в стиле типа, о, есть люди, которые такие, типа, о, тренинги, и мы такие над ними стебемся. И это меня иногда бесило, типа, мы что-то обсуждаем, и ты такой... Ну, блин, чувак, самое-то главное. Меня так они бесят. Они правда бесят, они фанатичные люди. И меня ровно так же бесит обратная сторона. Вот есть тренинга-ненавистники. Это чуваки, которые говорят, что, бля, все ваши тренинги, это просто разводняк, пацаны. Ну, бля, хули делать? Просто пошел, бля, сделал. Надо со стрессом справиться. Ну, просто пошел, бля, яйца в кулак сжал. Не делаешь, блин, дело нормально. Вот раз, два, три, все там. Делов-то. Да, таких тоже знаем. Ну, не правда, где-то посередине. Людей. Это строчка в моей заметке. А где-то здесь. И сегодня столкнутся две силы. За и против. Будет что-то среднее. Я считаю, что зона комфорта — неправильное определение. Да. Оно, точнее, как бы эмоционально правильно воспринимается, но иногда может ввести заблуждение. Есть более точное для меня определение, которое я вот сформулировал. Да. Оно чисто мое. Mm-hmm. Мне кажется, это более правильно. Я написал «Зона застойных привычек». «Зона застойных привычек». Да. Название для твоей будущей книги. Будущей книги, да. Или альбома музыкального. Почему именно так, я могу сказать? Почему не «Зона комфорта»? Потому что, когда мы говорим, что «Зона комфорта», из нее нужно постоянно выходить, кажется, что в «Зоне комфорта» нельзя находиться, потому что это плохо. Да. То есть у тебя формируется такое, типа, «Ой, блядь, я опять себя хорошо чувствую, надо бы...» Пойти попрыгать со второго этажа. Не умру, но ноги поломаю немного. Mm-hmm. Это неправильно, потому что зона комфорта и зона застойных привычек — это разные вещи. Комфортно можно себя чувствовать и не испытывать, мне кажется, по этому поводу никаких угрызений совести. Почему мне кажется, что твой термин более правильный? Потому что там говорится конкретно про негативную сторону того, когда ты застаиваешься. Потому что, скорее всего, под зоной комфорта имеют в виду именно то состояние, когда ты находишься где-то и как-то, но при этом ты, типа, уже перестал испытывать и радость, и плохие эмоции. Да. И как бы сам по себе комфорт — это слово, которое, ну, отражает то, что тебе комфортно, тебе хорошо. То есть не имеет негативной коннотации. Да. А вот твой, он имеет, потому что ты что-то делаешь, и уже ничего не испытываешь. Ты просто делаешь, потому что это привычка. Как с сигаретами, возможно, да. Которые сначала тебе перестают нравиться, потом ты начинаешь такой, блин, зачем я курю, а потом ты, может быть, бросаешь. Здесь еще есть один такой нюанс, что зона комфорта — это состояние, когда, ну, то есть ровненько, да? Вот. Представим себе такую ситуацию, что, допустим, в прошлом подкасте мы просто это немножечко обсудили, я это додумал. В прошлой версии. Короче, ты говорил по поводу того, что вот ты, если ты ходишь на работу и не испытываешь от нее удовольствия, да? Я это додумал. Прикинь, вот бывает же такая вещь, что ты ходишь на работу, и тебя она подбешивает. Каждый день она тебя чуть-чуть подбешивает. Но ты не можешь ее бросить, потому что она тебе привычна. Не потому что она тебе в ней комфортна. Ты вроде бы вышел из зоны комфорта. По идее, термин, получается, уже не соответствует теме. То есть ты как бы, находясь в этой застойной привычке работы не на своем месте, находишься вне зоны комфорта. То есть, получается, формально, ты из нее вышел. И, следовательно, ты последовал совету выйти из зоны комфорта, и, следовательно, ты должен личностно расти. Но на самом деле так не происходит. Сечешь, да? Терминологические такие паутины. Сложные, философские там. Вау-вау-вау, я подумал, я подготовился. Вот. А выход из зоны комфорта я тоже сформулировал. Это разумное нарушение привычного поведения или принятие непривычных решений для достижения личных целей. Ага. И вот, помнишь, ты сказал по поводу того, что можно пойти... Я тебе сказал, что пойти на улицу попиздиться с чуваками – это не личностное развитие, а ты потом мне привел контраргумент, что иногда можно пойти попиздиться, чтобы чувствовать себя лучше, чтобы прокачать навык пизделовки там и так далее. Да. Вот. И вот здесь, видишь, в конце написано «для достижения личных целей». То есть, если у тебя есть цель прокачать навык Рубилова, то ты пойдешь пиздиться и выйдешь из зоны комфорта, и это будет полезный выход из зоны комфорта. Сечешь? Ну да. Вот. Это мой взгляд на зону комфорта. Короче, когда ты выходишь из ЗЗП, выходишь из зоны ЗЗП, у тебя должна быть как будто бы цель какая-то конкретная, к чему ты идешь. Ты хочешь сказать про это? То есть ты... Правильный выход из зоны комфорта – это когда у тебя есть какая-то личная цель, да? И ты для того, чтобы ее достигаешь ее за счет того, что ты принимаешь либо решения, которые для тебя непривычны, сложны в принятии, да? То есть можно принять решение, которое не приведет к тебе к этой цели, но будет для тебя комфортно. И здесь слово «комфорт» более правильное, да? Либо ты можешь нарушить привычное свое поведение, то есть привычку какую-то, для того, чтобы эту цель достичь. Например, тебе не нравится твой тайм-менеджмент, ты же не всегда там, типа, вот уйти с работы, которая тебе надоела, это решение принять. А вот, допустим, перестать что-то делать, ну, там, например, я не знаю, дрочить по утрам, невозможно. Вставать пораньше можно. Вот. Это нарушение привычного твоего поведения. Ты привык вставать в 10, а будешь вставать в 6. Типа, для того, чтобы достичь какую-то цель. Просто так вставать в 6 никакого смысла нет. Ну да. Ну, целью может быть что угодно. Конечно. Если для вас цель, просто вы прочитали статью и узнали, что вы будете себя лучше чувствовать, если будете просыпаться в 6 утра, и это будете делать, ну, постоянно, там, в течение недели, в двух недель, потом вы это войдет в привычку у вас, то это, в принципе, тоже цель. Чувствовать себя лучше. Чувствовать себя, да, безусловно. Ну, потому что вряд ли люди делают что-то бесцельно. Да. А некоторые... Вот когда ты... Я знаю людей, которые просто это стараются преподнести как то, что нужно делать как само собой разумеющееся. Типа никогда просто не находиться в зоне комфорта. Делать всегда что-то, что тебе не хочется. Сечешь? Просто потому что, ну, вот так вот успешные люди делают. Ну, я понял. Типа вот я, например, сижу сейчас на стуле, и почему бы мне не пойти, не спрыгнуть с парашюта? Хотя для меня это вообще никакая не цель. А может быть целью просто то, что ты себя чувствуешь лучше? Да, ну, так мы же это в смысле и касается любой даже, ну, непонятной вещи. Как бы ты что-то делаешь как само собой разумеющееся, но ты же это делаешь, и ты получаешь это удовольствие, потому что для тебя это, ну, само собой разумеющееся. Это уже не нарушение того, про что я говорю. То, про что ты говоришь, уже априори приятное для тебя действие. Ну, ты говоришь в рамках... Например, ты творческий человек, и ты хочешь попробовать что-то новое, да? Ты вот такое имеешь в виду? Ну, например, ты занимался музыкой, а тут вдруг подумал, что хочешь попробовать себя в рисовании, да? Ну, картин. Да не, я про то, что есть люди, например, для которых само собой разумеющееся, это если тебе грубят, пиздить его в ответ. Ну. И, ну, они же получают это удовольствие, потому что это, грубо говоря, их принцип. Они его соблюдают, они получают это удовольствие. Ну, как бы не прям такое, типа, вау. Я получил удовольствие. Я понял, про что ты говоришь, типа моральное удовлетворение. Да. Ты говорил о том, что обязательно, чтобы была цель, когда ты выходишь из ЗЗД, ЗЗП. ЗЗП, да. Ну, в данном конкретном случае, чтобы типа это работало, на благо, ну, типа вот... Ну да. Тут должна быть цель. Конечно. Но просто цель есть всегда. Поэтому я думаю, это не стоит всегда указывать в термине. Неправда. Ну почему нет? Ну слушай, от ты... любых... Ну, человек всегда делает то, что ему нравится. Цель не в супершироком смысле, как типа... ты же... Цель именно то, я в данном случае имею в виду. Понятно, что когда ты ешь еду, ты подразумеваешь под собой, что цель этого действия... насытиться. Ну да. Утолить голод. Это само собой разумеется. Я имею в виду такая личная цель, которая осознанная, которую ты принимаешь для себя решение самостоятельно, и она выходит за рамки какого-то бытового, когда объясняют, кстати, достаточно понятными примерами. Просто они очень поверхностные, когда ты потом наедине с собой, ты такой, блядь, услышал, ты думаешь, блядь, какая охуенная мысль. А когда ты остаешься наедине с собой и начинаешь думать об этом более глубоко, ты начинаешь вопросов очень много находить. Да, еще тем более, когда эти истории именно успеха, тебе это тоже, типа, ну, чувак жил стрёмной жизнью, вышел из зоны комфорта, стал успешным. Вряд ли тебе будут рассказывать на тренинге то, что чувак жил на работе, к которой он уже привык, и ничего от нее не получает, и она его не чуть-чуть подбешивает уже. Он уходит с этой работы и становится бомжом. И все такие, да, Тони Робинс, да! Объясняет обычно... Я думал, ты сейчас просто такой, типа, теперь выгорание. Обсуждаем эту тему. Не, просто когда успешные люди объясняют, как это выйти из зоны комфорта и зачем выходить, да. Они говорят так. Они говорят, что типа, вы застоялись. Каждый день вы делаете одно и то же. Да. Посмотрите на год назад, где вы были. Там же, скорее всего. Перспектива очень небольшая. Тренд проложите на 2 года вперед. Он очень маленький. Все это потому, что вы застряли в зоне комфорта. Вы в своем тесненьком, никчемном мирке замкнулись и ничего в нем не делаете. Просыпаетесь на работу, с работы, Икея, дом, срань господня. Все. День сурка, день за днем, день за днем. Ничего не происходит в вашей жизни. И вы не готовы сделать этот шаг. Так начните уже делать этот шаг. Начните хотя бы с элементарного. Засуньте зубную щетку не в зубы, а в очко. Ура! Объясняют так. И ты думаешь, блядь, ну, кстати, блядь, чувак, неплох. Чувак, я неплох. Поверил. Но проблема в том, что человек не может быть в бесконечно комфортном состоянии. Если он ходит на одну и ту же работу, возвращается домой, ходит в Икею, возвращается с Икеи домой, покупает себе мебель, у него есть свои проблемы в жизни, и он полностью в комфорте находится, потому что, мне кажется, они говорят об этом так, как будто бы ты реально живешь, вот как мы на прошлой записи, я читал сайты про то, что жизнь удалась, все хорошо, я живу вот этой жизнью, все прямо хорошо, дети, жена. Как будто бы реально человек такой просыпается, такой, ну, нормально, типа, нормально. Как бы не супер четко, не супер плохо. Типа, нормально. Я не представляю, как такое может происходить. Нет, потому что, кажется, такое может быть. Когда ты находишься в нормальном состоянии, когда-нибудь произойдет какая-нибудь хуйня, ну, точнее, не, ну, когда-нибудь ты это себе произойдет, найдешь но... всегда эту хуйню, скорее всего. Ну, не... Может быть, ты начнешь загоняться. Слушай, ну ты что, хочешь сказать, у тебя никогда не было обычного состояния? Ну... Обычное такое, неплохое, нехорошее, проснулся, что-то поделал там. Я про то, что ты не можешь бесконечно находиться в комфортном состоянии. Даже если у тебя сохраняется тот уровень дохода, который у тебя был. Ну, это другой же вопрос. Там, это же нужно в перспективе понимать. То есть здесь речь идет про то, что ты же можешь это как бы в таком состоянии, амебном таком, да? Ну. Ты можешь долго пребывать, ты можешь долго не находить вот этот вот подъеб, когда ты такой, блин, уже невозможно, уже одно и то же. Это уже прям критическая точка. Обычно здесь речь идет про то, как это подловить чуть раньше, когда еще ты просто такой, ну, нормально. Да, чтобы себе невроз устроить. Потому что я не знаю. Ну, может быть, реально есть люди, которые, ну, наверное, не рефлексируют, и поэтому у них не происходит вот этого момента, что типа, так, а что я вообще делаю? Типа ты реально на автомате как будто бы туда-сюда гоняешь, какие-то выполняешь. Мне кажется, очень много кто-то мелкие делает. Цели, там, покупки, список покупок съездил. Слушай, забрал. Я иногда так застреваю. Ну, вот ты, конечно, может, очень крутой молодой человек. Но у меня такое бывает. Я часто попадаю в то, что я называю зона застойных привычек. И не называю это на комфорт. Да. И, ну, в такие моменты просто сложно... И тяжело осознать, как будто бы ты что-то делаешь не так, и нужно срочно делать решительные действия. Это вопрос страха, рефлексии как раз такой же. То есть ты же... Ты раз попал в такую ситуацию, ты был в зоне комфорта, да. Комфорта, и был в нормальном состоянии. И через какое-то время скатился в жопу. Ты подумал... Угу. И вот настало это состояние, когда все, я уже так больше не могу. Ты его каким-то образом преодолел... А потом присел и начинаешь рефлексировать и думать, а что было до того, как произошла вот эта ситуация? И ты понимаешь, что, как бы отматывая назад, ты можешь себе примерно представить, в какой ситуации это произошло. Вот была эта зона комфорта, когда ты чувствовал себя нормально и ничего не делал, а мог бы сделать. И так далее. И сделал. И один-два раза вот так. Ты так прорефлексируешь, и ты поймешь уже, можешь, ну, если ты как бы делаешь выводы из этой рефлексии, ты начнешь понимать гораздо раньше, чем настанет вот это состояние, что ты попадаешь опять в эту западню. Так вот, еще одна проблема, и ну, для меня это важно, потому что у меня дофига всяких неврозов, связанных с саморефлексией. Это когда ты, грубо говоря, у меня есть ощущение, что я нахожусь в этой самой зоне комфорта, например, хожу на работу, на которую мне не нравится ходить, я начинаю у себя в голове крутить одну и ту же мысль. Чувствую ли я себя хорошо? И типа пытаюсь взвесить какие-то за и против, но в итоге прихожу к тому, что эмоционально мне плохо, и уже похуй то, что я там получаю деньги, похуй, что там что-то еще, а тут вот что-то другое. Я понимаю, что эмоционально мне неприятно, и поэтому нужно по-любому бросать. Но у меня, например, нет возможности сейчас бросить, и нужно еще типа потерпеть какое-то время перед тем, как бросить, и все это время в голове говорит один и тот же голос, типа... Чувак, тебе сейчас нужно все обрубить, потому что дальше, там, не знаю, твое психологическое состояние может еще сильнее ухудшиться, и все больше и больше стресса на тебя будет сваливаться от твоего недовольства, и станет только хуже. И вот этот вот голос, вот этот невроз, он очень проблемный. Он есть не только в этой теме, он есть вообще в любой технике саморазвития, там, не знаю, по поводу общения с людьми, ты можешь считать то, что нужно расширять свой круг общения, но ты продолжаешь общаться с теми же самыми людьми, с которыми тебе на самом деле реально приятно общаться, они просто для тебя друзья, от которых ты не преследуешь никакой цели там развиться, как-то через них продвинуться куда-то, но ты продолжаешь с ними общаться, но у тебя в голове говорит мозг, говорит мысль одна и та же. Чувак, это все те же чуваки из твоего поселка, ты с ними не развиваешься, тебе нужно уехать в Москву и обновить свой круг общения. И ты такой, ну, вообще-то, типа, наверное, да, но, блядь, нет, какого хуя? Снять номер в хостеле в Москву-Сити. И он тебе говорит об этом, и когда происходит что-то плохое в твоей жизни, и ты такой, блядь, все, я на дне. И ты такой, почему? Потому что мне говорил голос, а я его не слушал. И ты, типа, начинаешь себя винить в том, что ты, там, неуспешный. Ну, это какой-то комплекс вины, вот это другое, мне кажется. Ну, нет? Тут, ну, все связано с... Но это подстегивает. Это подстегивает. Ты имеешь в виду, эта техника подстегивает невроз. Да. К развитию. А невроз как конкретно в том, что ты испытываешь стыд от того, что ты что-то не делаешь. Правда, есть такое, и ты не можешь найти себе причину, почему ты это не делаешь. В этом вся соль. Потому что ты не можешь сам себя оправдать, почему ты сейчас не можешь, вот прямо сейчас уйти с работы. Как только ты начинаешь себя оправдывать, ты понимаешь то, что, ну, это не совсем то. Типа это не оправдание, да? Это, да. Это я сейчас сам себя оправдываю, там, терапию. Да, типа, так, ну, мне нужно уйти сейчас с работы, и ты такой, ну, блин, мне нужны деньги вот на вот это, на это. Хотя, в принципе, они мне не нужны. Блин, я что, себя оправдываю? И ты чувствуешь из-за этого вину. И, ну, так с любой техникой вообще чаще всего происходит, когда ты не выполняешь, когда ты сидишь, и ты такой, вроде как, нужно новый круг общения, но вроде как тебе офигенно с твоими друзьями, по идее, ты должен действовать, исходя из своего эмоционального состояния, из того, что тебе нравится. Поэтому общайся с чуваками из поселка и, возможно, заводи новые знакомства. Но при этом-то нужно, блядь, все оборвать, и нужно просто начать общаться только с крутыми чуваками, чтобы начать расти, а ты хочешь расти, понятное дело, но ты не можешь этого сделать, непонятно почему. Потому что нет четкой причины, что, типа, мои друзья — это самые охуенные люди, с которыми я развиваюсь. Это не так. Это чуваки, с которыми тебе пиздец, просто норм. Но ты опять же, понимаешь, что тебе с ними не пиздец норм из-за того, что они как бы тебя не развивают. Это типа хуйня вот и так, и так. Я понял, про что ты говоришь. Тебе с ними вопрос... хорошо эмоционально, а вроде как пользы от этого никакой нет. Ну, по факту, если я все понял. Это раскручивать на за и против какие-то там. Я общаюсь с этим человеком вот потому что... Ну, то, что ты говоришь, по-моему, это немного проблематика не самой техники. Точнее, ты правильно сказал, что если у тебя есть вот такое невротическое состояние, ты склонен к неврозам, да, то такие техники могут подстегивать неврозы. Да. 100%, я уверен. Потому что я это знаю на себе. А, вопрос в другом. То, вот как ты сейчас объяснял, мне показалось, что здесь вопрос не совсем правильной рефлексии. То есть это более, как бы, блядь, сказать-то так вот, чтобы, блядь, правильно было. Когда ты говорил, допустим, про друзей, да? Вот есть, типа, друзья, они меня не развивают, это вот у меня и пацаны из поселка. Мне просто кажется, не все друзья должны тебя развивать. Если ты для себя ограничишь, что, типа, блин, вот с этими чуваками мне приятно просто, потому что мы с ними... То есть, я, ну, как я, допустим, я с некоторыми людьми общаюсь просто потому, что мы с ними очень давно общаемся. Ну, и потому что я с ними заебись, все. Ну с да, ними комфортно, ну то есть как максимально. Бы мне даже не нужно причины, чтобы с ними было заебись. Вот если мне с ними будет очень плохо, тогда я с ними не буду общаться. Но если я с ними очень давно, ну, да. Нас многое связывает, мы всегда можем найти... Ну, по сути, это да, это можно сказать, типа, с ними заебись, комфортно. Есть общие темы, можно поймать общую волну какую-то там, типа, ты-ты-ты. Вот. Есть. Но да, да, да, да. И насрать развивают, они меня не развивают. Это немного другое. В плане, по крайней мере, я так для себя это разграничиваю, типа. Но почва для неврозов, она, это ты один пример привел, а я могу на другом чем-то подловиться и тоже невроз словить. Это и у меня, и у тебя проблема неправильного, негативного такого саморазрушительного рефлективного состояния. Просто да. Я об этом причем начал думать совсем недавно. Можно потом как-нибудь или подкаст записать, или просто попиздеть. Что... рефлексия, она тоже должна строиться чуть-чуть иначе, чем я до этого себе представлял всегда. То есть до этого ты всегда думаешь про... Ну, я думал про негативные какие-то составляющие. То есть вот здесь я сделал это не так, это нужно исправить, это вот то. А вот это у меня не получается, это нужно подтянуть. Это тоже может быть хорошо, но в совокупности как раз это и рождает невротические состояния. И комплекс вины, и комплекс там всей этой поебени. Ну да. Вот. И техника... Просто это нужно, наверное, понимать, что если ты склонен к такому, то с этим нужно быть поаккуратней. Не обязательно это не применять, это просто нужно не так строго к себе относиться. Да, да, да. Надо просто расслабиться. Тут проблема в фатализме, таком типа подростковом, что ты что-то услышал, и это срочно нужно делать вот прям вот как сказано. Типа, люди, с которыми ты не получаешь никакой пользы, ну, как-то с ними потихоньку прекращай и вводи новых людей. Потому что, когда ты начинаешь чувствовать, что ты вот общаешься с новыми людьми, ты развиваешься, типа, там, какое-то у тебя такое ощущение есть, то когда ты возвращаешься к своим прежним ребятам, ты с ними общаешься, ты такой, типа, блядь, а какой нахуй смысл, что я с вами сейчас об этом говорю? Какого хрена мы снова вспоминаем то, что было раньше? Какие-то там у меня есть такой замороченный чувак знакомый. Я его очень люблю, это мой хороший друг. Да и это вот среди тренинга обожателей такая херня популярна. То есть они все начинают сводить вот к этому. Это жизнь, фатализм, она, блядь, не сводится реально, к этому. Вот просто к единственному решению в этом. А фатализм — это другое. Фатализм нет? Не то. Это просто максимализм скорее. Максимализм в этом отношении. Ну, то есть, это типа крайняя точка восприятия вот какой-то идеи. Вот такой идеи, да, да, да. Когда ты. Фанатизм это можно назвать, я не знаю. Да, да, да. Ну, ты прав, да. Есть вот прям такое, и это очень плохо. Не надо все сводить к этому. Если ты. Ну, да. То это инструмент, который полезно добавить, но не заменять им всю жизнь. Потому что жизнь, она не только из. Саморазвитие состоит. Вот иногда, блядь, самодеградация, это тоже хорошо, наверное. Ну, бухнуть иногда, это же отлично. Мы же говорили тогда на прошлом подкасте, что если ты не испытываешь негативных эмоций, ты не испытываешь позитивных эмоций. Потому что мозг все только в сравнении воспринимает. Ну, как да, только ты начинаешь да. испытывать только позитивные эмоции, они становятся нейтральными, потому что они как наркотик. Сначала шторит, а потом постепенно-постепенно у тебя вырабатывается толерантность. Да, это точно. И поэтому, если вся твоя жизнь состоит из саморазвития, из того, что ты делаешь себе любые покупки, которые ты хочешь, ездишь куда хочешь, то в какой-то момент... Но опять же, блядь, вот мне тоже не понравилось, что мы об этом говорили на прошлом подкасте. Мы так говорим, как будто бы мы это все испытывали. Как будто бы вот... Если у вас есть все, что вы хотите, и у вас это уже есть там в течение 2 лет, то вы к этому привыкнете, и мы говорим так, как будто бы мы это на себе испытали. На это можно на малом. Люди как-то по это теории, как это сказать, на малом... На малой модели можно типа прощупать. Ты говоришь по поводу того, что у нас нет всего, чего мы хотим, и мы не можем судить, потому что у нас нет. Ну да. Но я просто почему говорю, что... Можно такой, типа, опыт экстраполировать на такую большую ситуацию, потому что, ну, ты, я не знаю, как у тебя, у меня, допустим, такая ситуация. Вот раньше я не мог себе позволить какие-то, даже элементарно, вещи какие-то. А сейчас могу. Спокойно. И я от них уже не испытываю такого удовольствия, как тогда, да? Вот когда это в дефиците, тогда ты это... Если ты можешь себе 20 айфонов купить и просто один утопить в раковине, другой разбить в микроволновке, третий заморозить в морозилке, и потом купить еще один, тебе не будет удовольствия доставлять такого, как когда ты на него, ну, типа, ты такой, айфон, вот я Mac купил когда, да, вот первый мой Mac был, сейчас я себе Mac куплю, но я могу его себе позволить еще один купить, ну, такой же, да, условно. Напряжно будет немножечко, ну, в принципе, можно попробовать. Но зачем? Мне уже не принесет такого удовольствия. А принесет удовольствие что-то типа туда, вот за границу немного выходящее. И это, кстати, классическая тема. Много кто об этом говорил. Типа, ты привыкаешь, например, к какому-то уровню заработка, и ты уже не можешь вернуться обратно к 10 тысячам в месяц, например. Когда ну, это чуть-чуть, картошечке... это уровень нормы, так называемый. Типа, это чуть-чуть другое, потому что мы же здесь говорим про то, что без... уровень нормы... Это как бы уровень, который ты постоянно поддерживаешь. То есть ты выше, чуть-чуть выше, поддерживаешь. А эмоции — это то, что нельзя поддерживать как раз-таки. Наоборот, это нужно, чтобы качели были. И тогда будет зашибись. Ну, как бы не всегда будет зашибись, но будет зашибись тогда, когда неплохо. А если ты не поддерживаешь качели, то ты в депрессии. Ты в апатии. Ты такой, опять телевизор, опять работка. Так, выгорание, это что такое? Это что? Это когда ты делаешь что-то очень много, а потом это перестает тебе нравиться. Хороший вопрос. Вот я, честно говоря, про выгорание знаю только по своему опыту. Окей. Ну, я тоже. Никогда не... Вот если про зону комфорта я от кого-то услышал, то есть я сначала услышал про зону комфорта, а потом такой типа, оу, йоу, крутая вещь. С выгоранием было наоборот. Я сначала эмоционально выгорел, а затем прочитал, что такое, оказывается, я не один кретин. Вот. Для меня эмоциональное выгорание — это скорее истощение. Истощение на фоне либо долгой безрезультатной работы, какой бы то ни было, да, личностной там или работы на работе, либо за счет того, что ты долго работаешь, не видя результата. Что я первое сказал, я забыл. Про результат. Про результат, и потом... Типа долго не видишь результат. Либо долго не видишь результат работы какой-то существенный, который бы тебя подпитал, либо ты просто на большом градусе работаешь очень долго, ну, то есть с большой интенсивностью, без отдыха, постоянно на большом эмоциональном напряжении, и через какое-то время пах, и тоби пизда, хлопчик, тикай. Ты уже забыл, что такое кайфовать от этого дела. Да, и очень трудно вернуться, и, честно говоря, я убеждаюсь, что, видимо, невозможно. Ну, в смысле, вообще в долгосрочной перспективе? Ну, или как у меня получилось? Я выгорел одно время от всей своей работы, которой я занимался. У меня была такая ситуация, что я работал, наверное, 2 года без выходных. И не то, что без выходных, без какого-то отпуска. Угу. Принципиально можно сказать, что я в работе находился 24/7 с редким-редким каким-то таким... То есть я ситуацию никогда не отпускал. Бывало дело, когда я ничего не делал, но меня все равно... То есть это было так, как бы таким образом. У меня много-много-много работы. Через какое-то время эта работа настолько тебя заебывает, что ты день себе позволяешь ничего не делать, но ты знаешь, что ты не делаешь, у тебя копится еще больше, Из-за этого у тебя в голове это постоянно находится. Ты думаешь только о том, что у тебя сейчас, да, ты ничего не делаешь, и это копится, копится, копится. И в таком режиме я прожил года два. И как бы квинтэссенцией всего было, когда мы с тобой полетели в Москву. Ну, я, кстати, понимаю, о чем ты говоришь. Когда мы работали, когда у меня тоже не было такого формата, как сейчас с импринтой, когда типа до 6, и все, я могу не думать о работе. Я уезжаю с офиса, тоже думал много о работе. Мы там иногда списывались, что-то решали ночью, что-то там еще, еще, еще. Не было ощущения, что так, все, 6 часов, пошли нахуй все. Да. Угу. Я пошел домой, занимаюсь, и реально, ну это реально работает. Я реально прихожу домой, я вообще ни о чем не думаю. Я даже не злюсь, когда меня пытаются втянуть куда-то там в работу через чат. Я просто такой, все, выключил WhatsApp, все, забыл обо всех, выключил Асану, все, забыл, никаких уведомлений. А когда вот я работал в студии с тобой, с Никитосом, всегда было ощущение, что вот работа копится, ее нужно делать, и всегда это все растягивалось, потому что ответственность немножко как-то растягивалась, и тоже как-то все было непонятно. Типа, я, если дома, например, эту работу делал, то я мог сколько угодно лениться, прокрастинировать, и в голове постоянно была мысль то, что, блядь, вот ты сейчас позволяешь себе расслабиться, а в этот момент все копится, копится, и потом будет тяжелее. И, наверное, сейчас лучше сделать сразу все, а потом расслабиться. Но этот момент редко наступает, когда ты типа все, я сделал все, и больше уже делать ничего не надо, я расслабляюсь. Вот, вот поэтому я сейчас перестал. То есть я как-то... Вернее сказать так, правильнее, чтобы историю закончить. Вот мы с тобой слетали, я закончил... Ну, то есть я всем сказал, что я заканчиваю со всей своей деятельностью. Я уволился, грубо говоря, уволился с импринты тогда. То есть я хоть и закончил в декабре, но я тогда сказал, что все. Типа я никуда не двигаюсь. Мы заканчиваем тот план, который мы наметили. Он как раз там сколько-то месяцев еще должен был пройти. И я ушел из импринты. Плюс завязал с видеосъемкой. С видео моим мейкерством, так скажем. И через какое-то время я слетал, отдохнул на все бабки, расслабился, никто меня больше не держал за яйца. И я такой подумал, надо бы вернуться. Ну, типа, то есть я подумал, что нужно сменить сферу деятельности, но потом у меня резко еще при этом потребность в деньгах возникла, и я подумал, что надо бы вернуться, а что, в принципе, неплохо, типа. И вот я вернулся, меня хватило на какое-то время запала моего энергетического. И вот время проходит, проходит, проходит. И все опять скатывается в то же самое, только гораздо быстрее. Гораздо прям быстрее. И я уже вот сейчас чувствую, что... Я уже такой, блин, вот то же самое. Может, ты уже пережил, и ты такой, блин, это то же самое. То же самое, начало... да, это только да. Вроде началось, но ты уже понимаешь, к чему это идет. Ты знаешь, что будет в конце, то, что будешь сидеть такой... Нет... И я, соответственно, сейчас в процессе вывода этого нахожусь, так скажем, но у меня есть подозрение, что если ты выгорел, то ты выгорел все. Окончательно. Больше тебе к этому тянуть не будет. Ну, не знаю. А может быть... Вот тоже, где здесь разграничить? Возможно, это просто не мое дело, как говорят, да? Это то, к чему у меня душа не лежала. Но я себя... Видишь, вот мы скачем, допустим... Много в связи с саморазвитием, да, вот этим всем, наговорили нам в информационное наше поле. Да. И вот мы, допустим, сейчас сказали, да, про выгорание, да? Да. А потом перескочили про тему, когда говорят, если у вас нет энергии, то вы не занимаетесь своим делом, вам нужно найти свое дело. И можно просто... За этим тоже скрывается одна опасность. Ты же можешь, блядь, постоянно менять свое дело, не находить свое, а это просто окажется то, что ты инфантильный просто человек. И ты такой просто не хочешь брать ответственность ни за что-то, да, например. И окажется, что не дело не твое, а ты просто распиздяй. Может быть так, да. И где вот эти границы найти? А может быть, ты не распиздяй, может быть, это ты такой постоянно в этом вот так вот. Может быть, смысл твоего существования в том, чтобы бесконечно все менять. Может быть. Ну вот просто понимаешь, я видеосъемкой так долго занимался, вроде бы, да? Столько времени потратил. Мне уже очень, как сказать, тяжело расстаться с тем опытом, который у меня есть, потому что я его долго нарабатывал. Ну, я думаю, этот опыт тебе пригодится где угодно. Куда бы ты сейчас ни пошел, скорее всего, ты пойдешь в какую-то типа медиасферу. Потому что вряд ли ты сейчас пойдешь библиотекарем. Ну, в самом обычную библиотеку. Может быть, где-то оно и там и скрывается, моя сфера. Может быть, я должен стать библиотекарем. Ну, она не удовлетворит твоим потребностям, хотя бы даже финансовым. И это уже будет немножко не то, что ты хотел. Тебе нужно будет немножко. Может, я буду самым лучшим библиотекарем, и меня возьмут. Может быть, так. Просто я склоняюсь к тому, что, в принципе, ну, конечно, нет. Я, конечно, доебался просто до слов. Ну, конечно, я пойду куда-то в медиа, и это будет смежная сфера, опыт пригодится, все дела. Но просто это, типа, надо вот прям опять вот прям вот... Есть опыт, но с нуля все равно. Ну, обидно да. Тот вот... Только вот ты начал какие-то и... Сложная тема для меня. Как от выгорания защититься, честно говоря? У меня рецепт только один. Нужно вовремя отдыхать и уметь отпускать ситуацию. То есть да. Нужно в первую очередь, когда ты работаешь, заботиться не о... Ну, не то, что в первую очередь, а наравне со всеми остальными важными вещами заботиться о том, чтобы было, у тебя была возможность выключить голову от работы и отдохнуть. Да. Периодически отдыхать. Нужно выстраивать работу. Это особенно важно, когда ты работаешь сам на себя. Если ты работаешь на другого человека, отчасти это его задача выстроить процесс. Если он так не может выстроить процесс, ты должен уйти просто с работы, сменить ее. Да, я понял. Гораздо сложнее, когда ты это сам на себя. Потому что там ты никак не ограничен. Ты можешь больше работать, больше денег получать. Да. Всегда у тебя есть чем заняться. Ты думаешь про то, что... Особенно если ты бизнесом, собственно, владеешь, ты думаешь, вот это надо улучшить, вот это надо улучшить, конкуренты здесь. И ты такой... И все, и ты вскипаешь 3 года, и тебя нет нахер. Ну, я вообще понимаю прекрасно тот страх, когда ты занимаешься чем-то одним, а потом переходишь в что-то другое. И ты такой, блин, я занимался этим, хоть там и знания будут смежными, но все равно это что-то странное. Ну, это тоже, что ты переходишь, ну, у тебя сейчас тоже какой-то... Да, я занимался дизайном, но я сейчас как бы не особо планирую уходить куда-то снова по дизайну. Но для меня это как на прозапас. Если начнется у меня какие-то финансовые жесткие проблемы, то я буду стараться устроиться куда-то дизайнером, потому что у меня есть опыт, у меня есть там какие-то знания, конкретно связанные с дизайном. Но я понимаю то, что знания дизайна мне помогут где угодно, потому что, по сути, все состоит из дизайна. Там можешь заниматься музыкой в каких-то рамках дизайна, принципов дизайна, потому что это все очень общая фигня, очень такая фундаментальная немного. Ну да. Ну, собственно, как и очень многие вещи во многих вещах. Да, все связано. Да. Вот. Потому что любой опыт из любой сферы можно... Типа так или иначе переносить, там, экстраполировать на другие сферы, и он там может пригодиться всегда. Да. И поэтому у меня напрягает фигня, связанная с тем, что тебе нужно найти какое-то предназначение свое. Может быть, его нет. Его, ну, мне кажется, это просто нет изначально какого-то предназначения. Да. Ты можешь заниматься бесконечно разными вещами, то есть тебе что-то перестало нравиться, ты находишь в себе силы, чтобы начать заниматься другим. И чем больше таких вещей будет через тебя проходить, например, там ты занимаешься музыкой, потом ты занимаешься видеосъемкой, потом ты занимаешься дизайном, потом ты что-то еще, и все эти знания, они друг друга подталкивают, и каждая новая твоя сфера деятельности, она уже будет немножко забущенная. И как бы ты всегда можешь вернуться потом с конца в начало и снова начать заниматься музыкой, снова там, не знаю, рисованием, видеосъемкой, и ты уже с новым опытом этим будешь заниматься, и тебе будет снова это нравиться, мне кажется. Потому что, ну, у меня это так работает. Я могу долго не заниматься дизайном, а потом сесть что-то, начать рисовать, что-то из головы, какие-то идеи, и я снова на это подсаживаюсь. Когда я прихожу домой с работы, я не занимаюсь дизайном, как если бы я бы не занимался им бы на работе. Я не занимаюсь дизайном, я занимаюсь музыкой. Ну, потому что это совсем другая штука. Я бы с ума сошел, если бы занимался дизайном. Вот, но я понимаю, что если бы, например, работал бы, занимаясь музыкой, то она бы меня так же жестко заебала, я бы, приходя домой, бы занимался бы дизайном. И вот это вот тоже, мне кажется, вопрос выгорания. Но я не считаю то, что выгорание — это фатальная штука, которая вот случилась, и все, и ты уже не сможешь к ней, ну, вернуться снова в эту сферу деятельности, потому что у меня это просто может так не быть, работает. Ты прав, это да. Просто мой может личный быть, опыт. Ты прав. Может быть, это скорее связано с тем, что пока сфера связана с работой, да? С профессиональной деятельностью, да. С зарабатыванием денег и с тем, что... Ну, со стрессом там, соответственно. С постоянным... Самое важное. Да, да. Потому да, что да. Когда ты что-то делаешь для себя, у тебя нет ответственности. она есть перед собой, но она вот такая вот, типа, я делаю, когда мне кайфово. Это не ответственность. В принципе, да. Но просто здесь, видишь, еще какой нюанс, допустим, есть. Почему я говорю про то, что заново начинать мне стрёмно? Вот у каждого додика своя методика. Мы говорим, что вот сейчас особенно это популярная тема, что поколение, люди нового поколения, поколение там, какое оно? Y, Z, хуй пойми. Короче, они все такие, бля, мы кросс-культурные, глобалисты. И мы, типа, ну вот, вольны заниматься всем, чем захотим, да, и так далее. Но меня просто всегда чисто... То есть я понимаю, что я совершенно не такой человек. Ты знаешь то, что я занимаюсь всем подряд. Ну, в смысле, точнее, не то, что занимаюсь всем подряд. У меня во многих сферах есть разные знания. Ну, они небольшие, но в очень большом количестве разных сфер. Но ни в чем конкретно. И... А японцы... Вот я просто кайфую с их культуры. И у них культура... которая у них там есть принцип кайдзен, например. Это постоянное поступенчатое такое совершенствование какого-то навыка. То есть есть суперский просто фильм документальный, называется «Мечты Дзиро о суши». Ты не смотрел? «Мечты Дзиро о суши». Дзиро — это человек, который владеет очень маленьким рестораном в переходе. Он буквально как барная стойка размером. То есть там посадочных мест совсем ничего. Он имеет 3 мишленовские звезды. Ему лет 90, наверное, этому чуваку. Он всю жизнь готовит суши. Для тех, кто не знает, что такое мишленовские звезды, это такой путеводитель. Это главный путеводитель, главный критик среди ресторанного мира, так скажем. Всего есть 3 звезды. Человек, который... Точнее, ресторан, который получил 1 звезду, это очень охеренный ресторан. Просто охренительный. 2 звезды — это просто космос. А 3 — это недосягаемый космос. Это вот просто Оскар среди... Это как, точнее, Титаник. То есть, если у тебя 3 звезды Мишлен, это ты как будто бы в мире фильмов получил 11 Оскаров. Вот так. И просто, понимаешь, там человек всю жизнь готовит суши. Все. Он ничем больше не занимается. Он с утра встает, готовит суши, ложится, готовит суши. Там в его ресторане, прежде чем ты начнешь разделывать рыбу, ты там буквально без преувеличения, по-моему, 10 лет или 5 лет ты должен просто варить рис. Ты только занимаешься тем, что варишь рис. Тебе не позволяют прикоснуться даже к рыбе. Потом ты начинаешь разделывать рыбу. Ты учишься разделывать рыбу еще там хренову гору времени. То есть они доводят до идеала вот это вот все. Есть чувак, ну, то есть есть такая легенда, что в Японии даже есть люди, которые тренируются всю жизнь рисовать один иероглиф. Я специалист по иероглифу такому-то. Ну, это, конечно, легенда, я думаю. Угу. Но меня поражает такой подход к делу. То есть и он позволяет японцам добиваться вот того, что они добились. Это совершенно уникальная культура, в которой все сделано, кроме дизайна, с точки зрения визуального, визуальной составляющей. Ну, субъективно. Конечно, субъективно. Но ты посмотри, блядь, на их машины. Ну вот хоть сколько говори субъективно, пиздец. Не могу представить ни одну машину. Я просто их не знаю. Ну, короче, и архитектура у них средненькая такая. Ну, на мой вкус. На вкус европейца, так скажем. Мне кажется, в европейцы более passion, так скажем. Passionally. Относимся к этому. Ни один японский суперкар не выглядит как Ламборгини, к сожалению. Как можно делать одно и то же дело? Окей, не одно и то же. Постепенно, ну, увеличивая какой-то диапазон. Вот это, короче, слушай, ну вот этот принцип кайдзен, диапазон, ну, ты про что говоришь? Ты занимаешься, например, готовкой суши, у тебя есть, например, сначала рис, как ты говоришь, потом рыба, потом вот это, и ты, ну, как бы это идеально сначала вот эту вот часть сушеный, доводишь до идеала. Типа, суши состоит из риса, рыбы, там, огурца. И ты сначала учишься четко готовить рис в течение 10 лет до идеала. Потом ты учишься рыбу готовить до идеала. Потом, ну, ты учишься готовить огурчики, как вот такие, до идеала. Типа, ступеньки воспринимаешь. Там у них основной смысл чуть-чуть в другом. У них, и, кстати, европейцы, между прочим, и американцы это переняли, так скажем. Это заключается вот в всей IT-сфере и маркетинге и всем прочем появилось понятие итерационного подхода. Понимаешь, про что я говорю? Итерационный подход — это подход, когда ты, прежде чем выкатить финальную... Ну, то есть ты не сразу пытаешься довести продукт до идеала, а ты делаешь куцую его версию, пробуешь, как она работает, собираешь какую-то обратную связь и по чуть-чуть ее допиливаешь. Первая итерация появляется, потом ты на основе ошибок вторую, третью и таким образом. То есть это и есть частичное проявление принципа кайдзен, который есть у японцев. Японцы делают именно так. Они по чуть-чуть, каждый день, шаг за шагом увеличивают качество того, чего они делают. По чуть-чуть. Нет такого, что типа «Мы напряглись! Хоп! Блядь! Да. Родили охуенный продукт!» Сели, порефлексировали, обсудили, ребята. Все записали. Хотя, по-моему, они так и разговаривают. Кажется, как будто они только так и разговаривают. Откуда в них столько энергии? Ну, я как бы сейчас не могу немного трезво как-то судить, но мне кажется, это просто, ну, это невозможно. Ты занимаешься одним и тем же делом. Вот капец, я этого тоже не понимаю. У них просто такая культура. Это вот именно эмоционально, я не могу это вообще никак понять. А прикинь, у них еще есть синдром гиперответственности, и они умирают на работе. Они работают как въебанные просто кони. Мы сейчас говорим про то, что нужно найти баланс между отдыхом, работой, ну, да. чтобы не было выгорания. Какой уровень стресса там? Невероятный. Ну, у них... Он огромный. Ну, если люди на работе умирают. У них прям есть понятие, ну, наверное, в японском языке появилось слово, которое обозначает «умер на работе от переработки». Прикинь, насколько это... И правительство Японии с этим борется. Они вводят квоты там, ну, на то, что ты не имеешь права перерабатывать. У нас, если ты перерабатываешь, это хорошо, ты молодец, ты остался на работе попозже. У них это считается, ты все, ты ебнутый. Ну, в плане... Там все так делают. Да. И работодатели и правительство понимают, что если ты перерабатываешь, ты в короткую выигрываешь, в длинную ты вот это вот все выгорание, ты становишься, ну, более плохо работать, не такой эффективный. А работают они все, потому что, несмотря на то, что они находятся на своем месте по найму, грубо говоря, они испытывают вот этот вот гиперответственность за недоделанную работу, за вот это вот все. И так, ну, и, но они испытывают стыд, если ее не доделывают, и все в этом духе испытывают стыд перед родителями. Там же тоже дофига историй, связанных с родителями и с тем, что если чувака, там, не знаю, увольняют с работы, он просто берет себя, убивает. Да, но это связано немного с другим. Просто у них очень вот вся вот эта культура, она заточена на то, что когда ты приходишь на работу... Это единственная твоя работа, потому что ты должен быть предан, ну, в хорошем смысле, предан работодателю. Работодатель тоже к тебе относится хорошо, и ты должен, ну, как бы ответственно к этому относиться. Ты должен максимально выкладываться, быть ответственным человеком. И ты, когда уходишь с работы, ну, если тебя увольняют, ты скорее кончаешь жизнь самоубийством не потому, что ты перед родителей тебя загнобят там или что-то еще, они тебя доведут, и ты, а просто... Это как самурай, который проиграл битву, он от стыда перед самим собой не может, поэтому делает харакири. Такая культура. Вот как это объяснить? Вот мы распиздяи, а они гиперответственные. Но что меня поражает в этом, почему я хотел бы это перенять? Потому что у них качество. Рай в плане того, что ну просто они все... Перед метро никто не толкается, все выстроились в очередь. Все очень ответственно друг к другу относятся, все доброжелательные, никто друг другу не мешает. Мусор не валяется, все сортируют мусор, никто не... Там вся продукция суперкачественная. Японская Uniqlo, блядь. Король качества среди масс-маркета. Toyota – король качества среди автомобилей. Что там? Sony, ну, долгое время был королем качества среди электроники, там, чего угодно, японская суперкачественная. Ну, это все супер качественно. Очень круто все это выглядит со стороны, на что мы не можем сейчас предположить, что эти люди думают внутри себя. Ощущают ли они себя наедине с миром? Ну, типа, хорошо ли они себя чувствуют? Может быть, они это реально все делают просто из-за стыда, из-за бесконечных неврозов в своей голове, из-за того, что вот если я не выброшу мусор, мне будет стыдно перед самим собой. И все это, грубо говоря, они делают из-за того, чтобы избежать негатива к самому себе. То есть они делают что-то не потому, что им это нравится, а потому что если они не будут это делать, то им будет пиздец плохо. Ну, ты говоришь... Из-за страха. Я понял, про что ты говоришь, типа... Ну, просто мы не можем это представить. Точно так же, как они не могут представить, что мы думаем вот о том, что нужно кайфовать, ну, в плане не работать можно там, то есть прыгать с одной темы на другую. Я понимаю, такие, что это все. Это просто в момент темы, культуры. И да, ты прав, то, что нельзя к ним в голову заглянуть и подумать, как и думают они. То есть непонятно, что за этим скрывается. За этим скрывается счастье или за этим скрывается, наоборот, несчастье и огромный невроз культурный, который вот тут в менталитете уже просто зашит. Типа, да? Ну, очень сложно поверить, конечно, в то, что это огромный невроз в целой культуре. Типа, они все живут в несчастье, мне кажется. Мне тоже так кажется, они как очень... Как минимум, они должны были к этому привыкнуть как-то. Для них это стало самим собой разумеющимся. Ну, вот когда я представляю себе Японию, да, я представляю себе вот эту японскую музыку, и как человек в медитации сидит, вырисовывает иероглиф, и он спокоен, максимально такой расслабленный, собранный, сконцентрированный человек, который вот такой вот. Да. Вот такой. Вот у меня такое ощущение от Японии. Я думаю, это охуенно. Ну, вот, вот я этот этой культуре очень поражаюсь. И поэтому и главная страна, в которую я хочу просто безумно просто хочу посетить. Ты сейчас говорил вот про гиперответственных людей. Я представлял себе какую-то девочку или мальчика, который такой в лифт такой побежал на свое место, сел такой. Так, ни о чем не думай, ни о чем. Блять, я думаю о сериале, который я вчера смотрел перед сном. Не думай! И просто себя сбивает, а потом такой, весь крови такой. Все, теперь я могу судить все трезво, и там, не знаю, в Асане миллион задач. Видя галочки там, все расписал подробно тут, подробно там, потом это все сделал. Даже для простой задачи расписал. Все. Такая дикая пунктуальность просто, ну, чтобы... Оно другое, одно другого не исключает.